вместо чая, мне нормально, если чё. Я рифмую на глаголы, Витя клал на это всё. Если я здесь выступаю, значит будет горячо. Никого не уважаю, будто никого не знаю. Пью коньяк вместо чая, мне нормально, если чё. Я рифмую на глаголы, Витя клал на это всё. Если я здесь выступаю, значит будет горячо. Эта курва меня знает, она думает, оу щет. Она хочет весь мой бред, заливает в уши бред. Я оттуда, где пизды словил твой любимый рэпер. Я не новошкольный трэпер, я киднэпер. Улица Авроры воспитала подлеца. От окраины Уфы и панелек до дворца. А спаси и сохрани, и до даймонд кольца. От бойца до свинца, от свинца до дворца. Эй, Southside, baby, это слайм мьюзик. Часть number one, мы тебя загрузим. Как же заебало слушать этих драг юзеров. Я набью тебе ебало, если ты абьюзер. Тарелка Муз-ТВ для быдла, меня не видно. На их мероприятиях ведь мне там будет стыдно. Женщины там бляди, а пацаны там пидоры. Твой любимый рэпер носит вместо хуя клин. Никого не уважаю, будто никого не знаю. Пью коньяк вместо чая, мне нормально, если чё. Я рифмую на глаголы, Витя клал на это всё. Если я здесь выступаю, значит будет горячо. Никого не уважаю, будто никого не знаю. Пью коньяк вместо чая, мне нормально, если чё. Я рифмую на глаголы, Витя клал на это всё.